Глава 20. Старый друг лучше новых двух. Погрузившись в философские мысли, я расслабился настолько, что проворонил момент, когда чужая лодка ткнулась в переплетение корней рядом с моей посудиной. Чтобы вернуть меня, валяющегося на травке, в обнимку с Вандой в объективную реальность, Марфе пришлось заорать мне прямо в ухо. Подействовало отлично. В сравнении с голоском Марфы воронье карканье покажется тихим мелодичным воркованием. К счастью, это были еще не враги, а меченая рыба с соплеменниками. «Тебя ищут, слуга Махаим», — без обиняков сообщил он и уточнил, кивнув на спрятавшуюся за моей спиной Ванду. «Вас ищут». Выяснилось следующее. Вчера вечером рыбу и его родичей взяли люди закона, те самые, с топориками. Вынули прямо из объятий платных красоток в лучшем заведении ярмарки и провели сквозь врата земные, то есть внутрь горы. До сих пор никто из аниф, известных меченой рыбы, внутри не бывал. Меченая рыба очень надеялся, что и он больше туда не попадет, потому что там, под землей, все было не так. И очень страшно. Не так страшно, как на берегу динозавров, когда опасность находится снаружи, а намного страшней. Под землей рыбу и его родичей разделили и расспросили. Тех, кто спрашивал, ни меченая рыба, ни его соплеменники не видели, потому что их держали в темноте. Но спрашивали их так, что не говорить было невозможно. Нет, их не били. В этом не было необходимости. Сопротивляться и запираться было труднее, чем перестать дышать. Меченая рыба считал, что говорили с ним Махаим. Я попытался уточнить детали, но рыба мягко перевел разговор на другое. Так или иначе, охотники рассказали все, что знали. Как я понял, больше всего неведомых дознавателей интересовал я и Махаим, которому я служу. И то, как мы общались с Вандой, правда ли, что мы говорили на одном языке? Меченая рыба догадался. Тот, кто спрашивал, был очень сердит из-за того, что слишком поздно узнал о покупке Ванды, и мы успели уплыть. Но догадался об этом меченая рыба потом, когда их уже вывели из подземелья. Там, внутри, думать было невозможно, слишком страшно. Тем не менее, их выпустили, не сделав ничего худого. Даже деньги не отняли, просто отпустили и все. Меченая рыба посоветовался с родичами и решил, что меня следует предупредить. Даже слуге Махаим лучше не ссориться с теми, кто о нем расспрашивал. Лучше бы мне вместе с глупой девушкой вернуться обратно и отдаться тем, кто их ищет. Пусть мой Махаим договорится со своими». Тогда все будет хорошо. Я спросил рыбу, найти меня ему велели в подземелье, или это его собственная инициатива? Оказалось, собственная. Я сделал роду меченой рыбы много хорошего, и потому он тоже хочет избавить меня от беды. Однако, если бы там, в подземелье, ему приказали привести меня силой, он не посмел бы противиться, хоть мы и друзья». Пусть даже я не соглашусь и убью их всех. Но там... Там было страшнее, чем умереть. Очень страшно. И это при том, что на меченую рыбу и его родичей дознаватели не сердились. Что же будет с тем, кто вызовет гнев обитателей подземелий? Представить невозможно. Так что лучше бы я... Погоди, прервал я его увещевание. Я все понял. «Если хочешь мне помочь, просто расскажи мне о тех, кто живет внутри горы». Меченая рыба затрясся. «Это очень неприятное зрелище, когда крепкого, сурового мужика колотит от иррационального страха». «Я понял, что ничего путного не узнаю. Будь у меня хотя бы десятая доля дары, я бы сумел вытянуть из сознания рыбы даже то, что это сознание постаралось упрятать подальше, но...» Не стоит жалеть о невозможном. Интересно, а меня эти подземные жители сумели бы так перепугать? Нет, экспериментировать не будем. Во всяком случае, до тех пор, пока мой дух не обретет хотя бы часть былой силы. А сейчас попробуем использовать мозги. Как бы я поступил на месте здешних властей? Допустим, я наткнулся на некую колонию, беспечную и неагрессивную, но обладающую неслабым потенциалом. Допустим, я решил от этой колонии избавиться и воплотил решение в жизнь. А дальше? Кто гарантирует, что на мою решительную голову не свалятся разобиженные и на сей раз весьма агрессивные родственники убитых? Нет уж. Приняв столь жесткие меры, местная власть, если она не состоит из самоуверенных тупиц, просто обязана разобраться, откуда взялись странные пришельцы. Допустим, я некто, великий, ужасный, способный расправиться с восстановившимся пророком и тысячами его преданных. Неужели в таком случае я не могу вытрясти из жалких пленников, вроде несчастной Ванды, всю правду о ее народе? Да легко. Следовательно, я должен быть готов к тому, что с родины колонистов могут появиться незваные гости, которые рано или поздно объявятся на моей территории. И чтобы достойно их встретить, я должен для начала их опознать, что совсем несложно, если разбросать по ключевым точкам государства живцов наподобие Ванды. Логично? А хрен его знает. Знали ли таинственные Махаим о моем существовании? Не похоже. Знали, приняли бы меры незамедлительно, а тут реакция последовала только через несколько часов. Логично предположить, что за Вандой просто присматривали. Или ставили живца не на конкретную рыбку, а на любую. Однако совершенно очевидно, что в первом тайме меня чуть не переиграли. Мог бы сообразить, что Ванду могли выставить на продажу не просто так. Обрадовался находке, кинулся, как карась, на червяка. Куда мне было торопиться? Помучилась бы женщина еще один денек в рабстве, перетерпела бы как-нибудь. А я бы толково огляделся, исследовал место действия, окружение, познакомился бы с работорговцем, выпил бы вина с этой сволочью, выяснил бы, с кем он связан, следит ли за ним кто-нибудь. Один день, и я бы уже нащупал кое-какие ниточки. Мне было очень стыдно. Я, мастер исхода Владимир Воронцов, действовал как увлекшийся мальчишка. Вскочили, побежали, галопом к заветной цели. Почему я так оплошал? Врожденная наглость? Месяцы путешествия, в котором против меня играли только разноразмерные хищники? Представление о здешнем обществе, как о чем-то дубинно-первобытном. А ведь можно было сообразить, что раз в обществе есть деньги, бронзовые орудия и полиция, то и хитрость его представителей должна быть уровнем выше, чем у львиного прайда. Вспомнить бы, что ловля на живца – один из самых древних способов охоты. Хорошо хоть инстинкт или дар логика-интуитива подсказал мне вовремя убраться с ярмарки. Встреча с властями, одолевшими восстановившегося пророка, не сулила мне ничего хорошего. А что, кстати, думает по поводу ситуации мой едва проклюнувшийся дар? Я прислушался к себе и понял, что мне до логика интуитива нынче, как до земли исходной. Дар не отзывался. Зато нормальный инстинкт самосохранения в полный голос требовал немедленных действий. Например, бежать со всех ног, поджавший хвост. Пока я думал, меченая рыба продолжал меня уговаривать. Испуганная Ванда жалась ко мне и мелко дрожала. Язык местный она так и не выучила, но по интонациям догадалась. Мои приятели принесли недобрые вести. Еще чуть-чуть, и вся моя психотерапия коту под хвост. Стоп. Хвост. А что, если меченая рыба, кроме вестей, приволок с собой еще и хвост? Я немедля окликнул Мишку и Лакомку. Лакомка была далеко, а вот Мишка рядом. Сидел в зарослях и ждал, чем кончится моя беседа с рыбой. не потребуется ли силовая поддержка. Разведчик из Мишки так себе. Я жестом подозвал Марфу и кое-как попытался ей втолковать, что меня интересуют лодки, движущиеся вверх по реке, снизу, к нам. Марфа улетела. Меченая рыба продолжал меня агитировать за добровольную сдачу. Я его не слушал. Думал. Если бы со мной не было Ванды, я бы не колеблясь бросил лодку и двинул напрямик через джунгли. С моими зверьками я двигался бы достаточно быстро, но Ванда... Ноги ее чуть-чуть поджили, но не настолько, чтобы бегать по пересеченной местности. Будь это саванна, я мог бы усадить ее на Мишку, но в зарослях не получится. Мишка прет, как танк, сминая кусты и разрывая лианы. Чистить потом его мех – сущее наказание, зато его шкура и шуба – настоящая броня. Никакие колючки ему не повредят, а вот человеку на его спине придется туго. Может, использовать его в качестве тягловой силы для лодки? Четверку гребцов он точно заменит, но насколько безопасны здешние воды? Как тут насчет крокодилов, анаконд и пираний? Я остановил поток красноречия меченой рыбы и стал выпытывать его о речной фауне. Пираньи здесь не водятся, а вот крокодилы есть, и не маленькие. Еще в придонном иле прячется зловредная тварь, которая оглушает волшебством, причем на расстоянии. Тварь большая, человека сглатывает запросто. Но если оглушенного успевали вытянуть в лодку, он, как правило, выживал, хотя довольно долго был неадекватен. Несколько уточняющих вопросов, и я понял, что в роли волшебной твари, скорее всего, подвязается какая-нибудь местная разновидность электрического ската или медузы. Мишка намного крупнее человека, а шерсть неплохой изолятор, но сухая, а не мокрая. Купание отпадает. Бичевой тут тоже не пойдешь, берега не те. Остается грести. Течение, конечно, не ахти какое сильное, однако это будет еще та работенка. Хорошо, хоть лодка невелика, а может, все-таки пешком? Я порылся в имуществе, нашел тапочки из шкуры динозавра. В Ванде они будут великоваты. Вернулась Марфа. Вроде бы подозрительных лодок внизу не наблюдалось. «Давайте-ка отсюда», – посоветовал я меченой рыбе. «Обратно я не поплыву, а вам ссориться с хозяевами пещер не стоит». Я был готов ко всему, в том числе и к тому, что рыба с родичами на меня набросится. Однако никто их не закодировал ни на мою поимку, ни на сопровождение. Меченая рыба вздохнул, еще раз повторил, что я поступаю неправильно, и мои друзья-охотники отправились в обратный путь. А я помог Ванде забраться в лодку и заработал веслами. К вечеру я наработал изрядные мозоли, устал как собака, но поднялся вверх по реке мили на 4, а может и того меньше. Расстояние я определил весьма приблизительно. Едва начало темнеть, я причалил, рухнул на дно лодки, велел своим друзьям нести караул и отрубился.